Екатерина Орлова. «Муж на прокат». Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. «Милана, ну пойдем уже смотреть на зебру!» — конючила Вики, пока я оттирала от шоколадного мороженого пухлый ротик Ноа. «Подожди пару минут», — попросила я, улыбнувшись племяннице. «Мы еще успеем. До закрытия зоопарка несколько часов». У меня в кармане зазвенел телефон, оповещая о входящем звонке по WhatsApp. Я достала аппарат и увидела улыбающееся лицо мамы. «Привет, мам», — ответила я, выбросила в урну салфетку и, взяв за руку Ноа, кивнула Вике, чтобы не отставала. «Милана, привет, дочка», — обратилась мама на русском. «Как твои дела?» «Все хорошо, гуляем в зоопарке». «О, покажи мне малышей». Я перевернула телефон и по очереди показала каждого из детей. Вики тут же выхватила аппарат у меня из рук и начала, сбиваясь и торопясь, рассказывать бабушке о том, что мы уже успели посмотреть в зоопарке. Ее русский был щедро приправлен американским акцентом, но мама прекрасно понимала внучку. Они болтали до самого загона с зебрами, но потом дети резко утратили интерес к бабушке, потому что увидели объект своего обожания. Полосатое животное спокойно гуляло по вольеру, а за ним следом плелись две его копии, пытаясь подражать родителю. Вики снова схватили за прутья заграждения и, как заворожённые, смотрели на зебру. Я поняла, что у меня есть несколько минут, чтобы поболтать с мамой. «Ксения не с вами?» «Нет, у них сегодня романтический вечер с Диланом в честь годовщины свадьбы. Я забрала детей, чтобы дать им возможность побыть вдвоем. Он работал последние 2 месяца без выходных, так что они нуждаются в уединении». «И правильно», — ответила мама с улыбкой. «Как стажировка?» «О, знаешь, все хорошо. Мне очень нравится». Я немного кривила душой. Нет, я действительно получала удовольствие от стажировки, но директор холдинга, в котором я работала переводчиком с английского на русский язык, меня откровенно пугал. Прямо вот до дрожи в коленях. Колин Мастерс — это акула инвестиционного бизнеса, его знают все и слегка побаиваются. Кажется, даже суровый владелец завода в Архангельске, Виктор Дмитриевич Кузнецов, каждую секунду готов преклонить колени, если мистер Мастерс соизволит попросить его об этом. А просьбы Мастерса все звучат как приказы, так что не мудрено, что господин Кузнецов трепещет. Да что там, все сотрудники нашего холдинга предпочитают не встречаться с Мастерсом взглядом. А мне же везет больше всех. В связи с заключением нескольких контрактов с российскими компаниями мне приходится работать в тесном контакте с генеральным директором. «А как в личной жизни?» — спрашивает мама, переключаясь не на совсем благодатную тему. «Ну...» К счастью, у меня появляется повод не отвечать на надоевший вопрос, потому что, судя по тому, как Ноа вертит головой, он уже начал скучать у загона с зебрами и готов сменить обстановку. «Вики, пойдем дальше». «Ну ладно, я хочу еще посмотреть». «Идем, там скоро будут кормить тигров». «Прямо кормить?» — спросила она, глядя на меня округлившимися глазами. «Да, прямо кормить». «Из рук?» — протянула племянница, уже отворачиваясь от загона с зебрами. «Не знаю, пойдем проверим». «Ладно, детка, не буду вас отвлекать», — сказала мама. «Поцелуй малышей за меня». «Мам, вы уже взяли билеты?» «Да, прилетаем на следующей неделе». «И в этот раз...» Мама прищуривается. «Тебе не удастся избежать разговоров о твоих парнях, моя дорогая». Я рассмеялась. «Хорошо, мам. Расскажу тебе обо всех, которых не существует». «Ох, Лана!» «Все, мам, пока, мы к тиграм». Мама послала воздушные поцелуи, и дети ответили ей тем же. После того, как убрала телефон обратно в карман, мы взялись за руки и пошли к вольерам с тиграми. Через несколько минут работник зоопарка начал кидать хищникам мясо, а они ловили его и с жадностью жевали. В этом зрелище не было ничего сверхъестественного для меня, но дети смотрели на обед диких кошек так, будто в нем заключалась тайна мира. Неожиданно на телефон пришло сообщение. «Мисс Белова, я отправил вам по электронной почте документы. Переведите их завтра с утра первым делом. Они будут нужны мне на встрече в 11. Вот так просто. Ни приветствий, ни просьб, просто короткий приказ, который я должна буду выполнить. Отправив в ответ короткое «Окей», я снова засунула телефон в карман и перевела взгляд назад на вольер. Глядя на то, как животные расправляются со своим обедом, я думала о Мастерсе. Я родом из небольшого городка в России. Училась в Москве на переводчика, а на 5-м курсе, благодаря сестре, перевелась в университет в США, где училась уже больше полугода, попутно устроившись на стажировку в холдинг Мастерса. Он был знаком с мужем моей сестры Ксении, Диланом, который и договорился о стажировке для меня. Я ожидала, если честно, более человеческого отношения от своего начальника, учитывая то, что Мастер сыграл с Диланом в колледже за одну бейсбольную команду. Но для мистера Зануды, похоже, не существовало дружеских связей. Потому что, когда я пришла в первый день, он усадил меня в кресло напротив себя и сначала закончил работу с документами, а уже потом поднял на меня взгляд и сказал: «Мисс Белова, если вы ожидаете особого отношения из-за моей дружбы с Диланом, то ошибаетесь. В этой компании всех оценивают по способностям, а не по их связям. Все, в чем вам помогли связи, уже свершилось. Вы взяты на должность переводчика как стажер. Дальше все зависит только от вас. В связи с расширением моего бизнеса у меня появилось много деловых партнеров из стран СНГ, и возникла потребность в ваших услугах. Но будьте уверены, если что-то пойдет не так с нашим сотрудничеством, я без зазрения совести уволю вас в течение суток. Это ясно?» «Да, сэр», — тихо ответила я, глядя в его бездонные, холодные, как лед, глаза. «Зарубите себе на носу. Если вы хотите с кем-то дружить в холдинге, это ваше личное дело, пока оно не влияет на результаты работы. Но запомните, а лучше запишите: личные отношения между сотрудниками холдинга находятся под строгим запретом. Если вы решите наладить личную жизнь, то будьте добры делать это за пределами моей компании». «С чего вы взяли, что она у меня уже не налажена?» «Вы хотите откровенный ответ, мисс Белова?» Я кивнула. «Вы слишком откровенно одеваетесь для девушки, состоящей в отношениях». Я поперхнулась воздухом и осмотрела свое платье. Да, длина выше колена, и оно в обтяжку, но вполне попадает в нормы приличия. «Так что я могу поспорить, что в отношениях вы не состоите. Знаю, что вы приехали в город совсем недавно, так что вряд ли уже успели завести нужные знакомства. На каком факультете вы учитесь, напомните?» Его брови сошлись на переносице, и он подался немного вперед. А я все еще переваривала его слова и пялилась на его чувственные губы. «Мисс Белова», — позвал он меня. Какой там, черт возьми, был вопрос? Ах, да, факультет. Английская филология. «Там совсем все плохо со студентами мужского пола, полагаю». «С этим там все нормально, мистер Мастерс, и вам не о чем беспокоиться. Я умею разделять работу и личную жизнь». Немного рисковато ответила я. «Рад это слышать. Джун покажет вам ваш кабинет». Я встала и пошла к двери, но меня остановил его слегка раздраженный голос, который отдавал нотками стали. «Мисс Белова, будьте добры, впредь на работу надевать более скромную одежду. Точнее, ту, которая является уместной в крупном холдинге». «Да, сэр», — ответила я, буквально вылетая из кабинета. Колин Мастерс пугал и вызывал уважение. Он приходил в офис первым и уходил последним. Работал так много, что я бы, наверное, уже умерла от такой нагрузки. Но он держался молодцом. Коллеги и совет директоров его уважали. Он регулярно заключал выгодные сделки по покупке и продаже различных компаний как в Штатах, так и за рубежом. За эти несколько месяцев мы с ним сработались. Я научилась не замечать его холодного тона, некоторые грубости и бесцеремонности, а он начал ценить мое рвение к работе и хорошие результаты. Мы прониклись взаимным уважением. Ксения же удивлялась, как я умудрилась не влюбиться в такого красавца, как Мастерс. Но я просто не понимала, как можно полюбить человека, от которого веет арктическим холодом. Хотя его девушка Карен, кажется, так не считала. Она боготворила своего парня и всем открыто демонстрировала, что территория ледника Мастерса освоена ею, и съезжать с насиженного места она не собирается. Хотя вряд ли кто-то стал бы претендовать на ее место, учитывая характер мистера Мастерса. Когда-то я попыталась представить себе, какой он в повседневной жизни. В голове вдруг возникла картина, как он занимается сексом. Брюки аккуратно висят на спинке стула, сверху накинута рубашка, туфли стоят рядом, а в них не менее аккуратно сложены свернутые носки. Он лежит на своей девушке и любит ее в миссионерской позе. Пыхтит и поглядывает на часы, пока его безупречная задница двигается по четко заданной траектории. Он не сдвинется в сторону ни на миллиметр, а его идеальная девушка — дрянь, которую ненавидит весь офис, кроме ее подруги и по совместительству секретаря босса, картинно ахает и стонет, почерпнув свои знания на порно-сайте. Она обнимает своего мужчину, но при этом со скучающим выражением лица разглядывает у него за спиной свой свеженький маникюр. Я хихикала, вспоминая эту картину, когда мой телефон снова зазвонил. Незнакомый номер. Ответив на звонок, я услышала металлический женский голос, в котором совершенно не было эмоций. «Мисс Белова, меня зовут Эмили Уотерс. Я офицер полиции. К сожалению, на вашу сестру Ксению Дэвис и ее мужа Дилана час назад было совершено покушение». Мир начал шататься, а сердце набирало обороты, готовое в любую секунду выскочить из груди. «Мне жаль сообщать вам, но они оба мертвы». Она что-то еще долго говорила в трубку, объясняя мне, что делать дальше, а я смотрела на два счастливых личика своих племянников, которые с упоением рассматривали тигров, еще не зная, что лишились родителей.